не обращая внимания на мои протесты и заявления, что я могу все делать сама. Мать защелкнула на мне ремень безопасности и накрыла мои колени мягким шерстяным пледом. «Моей дочери пересадили сердце. Пожалуйста, ведите помедленнее», — попросила она шофера. «Вот это да!» Таксист повернул регулятор громкости радио на минимум. «По мне, ты слишком молода для такого, девочка. Ох уж эти дети, наши вечные заботы. У меня у самого их трое, да в придачу внуки». Машина двинулась вперед, и на зеркале заднего вида закачался, издавая тошнотворно-приторный запах, ароматизатор в виде светофора. Мы ехали со скоростью улитки к бунгало с тремя спальнями, где я выросла, и мать нисколько не волновала какофонии из гудков, требующих, чтобы мы увеличили скорость, и не задерживали на дороге других. Из динамиков зазвучала композиция «Покрась это черным» «Роллинг Стоунс», одна из любимейших групп отца. Мать разговаривала с водителем о том, какая мягкая пока стоит зима. Я закрыла глаза, прислонила голову к оконному стеклу и соскользнула в сон. От вибрации мотора покалывало щеки. Меня разбудили крики, громкие сердитые голоса. Еще в полубессознательном состоянии я стала подниматься, пытаясь разлепить веки, но тут машина рванулась вперед, набирая обороты, и меня отбросило назад на спинку сиденья. Моя голова мотнулась, ударилась о стекло и в глазах почернело. «Нет, нет, нет!» В уши мне ударил испуганный женский голос, и по жилам разлился страх. Скрипнули тормоза, послышался звон бьющегося стекла. Возникло ощущение полета, кожу обожгло, и когда в тело впились осколки, я почувствовала, как потекла кровь. Защищая лицо, я инстинктивно вскинула руки, а затем все успокоилось, и наступила тишина. «А где же музыка?» Я раздвинула пальцы и посмотрела вперед. Меня по-прежнему удерживал ремень безопасности. Голова таксиста покачивалась в такт мелодии «Роллинг Стоунс». Мать говорила ему, что в предстоящие выходные обещают сильный мороз. Я вгляделась в свои ладони, повернула кисти. Никакой крови. Меня предупреждали, что прописанные мне лекарства могут вызывать массу побочных эффектов, и я старалась разобраться, а чего у меня такой туман в голове, и было ли то, что я только что испытала галлюцинацией. Гул двигателя, усиленный действием лекарств, убаюкивал. Я опять прислонилась головой к стеклу, и весь остаток пути смотрела в окно. Все-таки я, должно быть, бредила. Глава третья. Вот уже несколько недель, как я вернулась домой, но до сих пор чувствовала себя не в своей тарелке из-за того, что жила одна. Просыпалась среди ночи от самого легкого шума и лежала в напряжении, с туманом в голове и страхом в горле, словно на меня накинули петлю. Прижимала одеяло к груди, пока не понимала, что за звук услышала. Обычно это была хлопнувшая дверца машины или поздно возвращающийся домой сосед. Тогда я заставляла себя разжать пальцы и, как учила Ванесса, думать о приятном. Но что бы я ни вспоминала, в память каждый раз проникал Сэм. Мне не хватало его, как глотка воздуха. Я провела расческой по спутанным волосам и брызнула на запястье духами с ароматом ванили. Небо за окном спальни из приглушенно-пастельного стало васильково-синим. День обещал выдаться прекрасным, но солнце не рассеяло царивший у меня внутри мрак. Сегодня я собиралась выйти из дома. Скрип тормозов на улице заставил меня вздрогнуть. Снизу из такси мне помахала рукой мама, и я крикнула, что спущусь через минуту. В коридоре я открыла переднюю дверь, и, помедлив на пороге, мне абсолютно нечего было бояться, вышла из квартиры. «Лекарство не забыла?» — спросила мама, прежде чем я плотно захлопнула дверцу и пристегнула ремень безопасности. «Взяла. Иногда мне казалось, что она считает меня маленькой девочкой, а не 30-летней женщиной. Чудесный день. У меня для тебя сюрприз. По сути, два». Счетчик такси уверенно защелкал. Клик-клик-клик. И мы влились в транспортный поток. Я бросила в рот поло, чтобы мятная энергия конфетки успокоила раздраженный желудок. «Хочешь?» Я предложила коробочку маме. «Нет, спасибо». Она улыбнулась, но улыбка получилась вымученной. Я заметила, что она очень бледная. Тонкая паутинка морщинок у глаз стала глубже. «Все в порядке, мам?» Она посмотрела в окно, словно формулируя про себя фразу, прежде чем произнести ее вслух. «Мне надо тебе кое-что сказать». Она отвела взгляд, но потянулась и накрыла мою руку своей ладонью. «Я подаю на развод». «Мама, не может быть». Таксист сильнее подкрутил громкость радио. Но мне было наплевать, слушает он наш разговор или нет. Я никак не могла поверить, что родители расстались вскоре после моей операции. Как можно разрушить брак после 35 лет совместной жизни? Папа знает? Я надеялась, пожив немного врозь, они все уладят. Пока нет. Не понимаю, почему ты так решила? Сложный вопрос. То же самое отвечал отец, если я задавала ему этот вопрос, словно они старательно отрепетировали роли. Не может быть, чтобы ты этого хотела. И тем не менее, это так. Мне комфортнее одной. Однако новая седая прядь в ее волосах и глубокая морщина на переносице говорили, что она лукавит. Это из-за меня? Раньше родители были счастливы друг с другом, но им здорово досталось, ведь они боялись, что я могу умереть. «Не все, что происходит, связано с тобой, моя юная леди». Тон матери был энергичным и невозмутимым, но с толку меня не сбил. Моя болезнь стоила нам всем больших нервов. И теперь радость выздоровления омрачалась разрывом родителей, и моим с Эмом тоже. «Приехали. Высадите нас здесь». Мать выудила из кошелька 20 фунтов, и шофер остановился у масонского зала. Отцепившись от дверной ручки, я вышла из машины и, пошевелив пальцами, чтобы восстановить кровообращение, удивилась. «Что мы здесь делаем?» В зал спешила группа девушек в юбочках, в разноцветный горошек и таких же повязках на запястьях. Над каменным входом трепетал плакат «Разум, тело, дух». И я подавила стон. «Знаю, ты не любительница таких вещей», — сказала мать. «Но ведь Ванесса советовала медитировать, чтобы сопротивляться страхам. Вот я и подумала, что это подходящее место». Ее лицо раскраснелось от предвкушения.